Глава 24. Подготовка или урок дисциплины. Анна оценивающе посмотрела на меня, затем ответила: «Это исключено». «Почему?» «Не хочу, чтобы ты пострадал». «А почему я должен пострадать? Мы не враги друг другу. Напротив, мне нужны союзники». «Забудь. К тому же он занят. Где здесь выход?» Направилась она к двери. Останавливать Анну я не стал. Не знаю, почему она так резко отреагировала на мою просьбу. Наверное, на это есть причины. Но те причины, которые она озвучила, полнейший бред. Я провел ее к выходу, но в коридоре наткнулись на моих крыс. Они шли не спеша, но настороженно, глядя куда-то вверх. Девушка достала ножи, я лишь в последний момент успел остановить ее. «Не надо, это мои крысы. И вы остановитесь». «Твои? Ты уже можешь контролировать мутантов на 8-м уровне?» Мне показалось, или она не очень удивлена. В голосе особых эмоций не отражалось, но, судя по вопросам, девушка заинтересовалась. «Уже? Ты знаешь о такой возможности?» «Неважно. А знаешь, вам все-таки нужно встретиться. Но не сейчас. Я вернусь к тебе, тогда и обсудим». Я провел ее до самой двери, мы вместе разобрали часть шлакоблока, перекрывающего проход. Я же пользовался оставшимся временем, чтобы как можно больше узнать о своем классе. «Какие навыки в будущем будут у моего класса? Почему ты удивилась, что я могу управлять мутантами на 8-м уровне?» «Такая возможность появится на 10-м, если выберешь подкласс повелителя». «И что это за подкласс? Какие еще есть?» «Еще есть истребитель. Один управляет мертвяками, второй их эффективно убивает». «И какой лучше выбрать?» «Сам решай. Но если ты уже можешь ими управлять, то разумнее выбрать второй». «Логично. На этом мы и распрощались». «Когда ты вернешься?» — бросил я ей в спину. Но девушка не ответила. «Блин, странная она. Очень странная. И что это за загробный такой? Мне аж интересно». Громила тем временем сожрал все, что можно было сожрать, обглодал все тела до костей и восстановил 45% здоровья. Мне нужно было вернуться к Еве, причем до утра я ждать не собирался. Немного подумав, оставил Громилу охранять вход в лабораторию, а двух крыс взял с собой. Третью, как я понял, они сожрали сразу же, как только я отказался от попечительства над ней. Перед уходом забросал дверь в убежище всяким хламом, а вход на склад заложил шлакоблоком. Снаружи все было спокойно. Не встречались даже низкоуровневые зараженные, но несколько раз попадались их тела с ножевыми ранами. Видимо, Анна поработала. Борисы пару раз пытались покушать мертвечины, но я их остановил. Не то место и не то время. В целом прогулка была спокойной, кроме единственного случая, когда на моих питомцев решили напасть 3 Сережи. 6-го и 7-го уровней. Часть моих когтей уже восстановились, причем после получения мутации и регенерации они восстанавливались немного быстрее, так что убить троих не было особой проблемой. Я разобрался с двумя, а крысы с последним. Получил за это еще одно очко командования. Но приручать новых питомцев не спешил. Нужно выбирать самых сильных, раз уж их количество так ограничено. Дома все было в порядке. Амазонки исправно несли дежурство на улице. Вредина уже успела получить 9-й уровень, золотце 8-й, а все остальные были 7-го. Увидев меня, девочки обрадовались, насколько это было возможно для мертвецов. А вот мои крысы им не понравились. После приказа не трогать животинок, все амазонки, кроме Вредины, послушались. А вот ей пришлось провести дополнительно воспитательную беседу. Затем я расспросил девочек, не приходил ли кто к нам в гости. Они рассказали, что видели двух людей, но те сразу убежали, как только амазонки бросились на них. Интересно, кто это был? Для группы демона как-то маловато, да и люди гоблина не ходят вдвоем. Может, Игорь с женой? Поднялся с крысами с помощью платформы на 2-й этаж и сразу спустился на 1-й проверить рабочих. Те скучали. Уже доели всю еду, что я им оставлял. 4 боевых мертвяков охраняли подход к баррикаде на 4-м этаже, как я им и приказал. Всех своих познакомил с крысами и запретил их атаковать. Крысам тоже обозначил своих. Все вроде бы поняли меня, и конфликтов быть не должно. Оставил крыс под баррикадой, а сам забрался на чердак, где и обнаружил Еву. Та напряженно стояла возле полуразрушенного проема, готовая десантироваться на пятый этаж. «Артем, это ты? Напугал меня!» Бросилась она в мои объятия. «Извини, много дел было». «Ты заходил к Артему Юрьевичу?» «Кто это? А, точно, Шварца же так зовут. Нет, не было времени, да и канализацию подтопило». «Мы с ним чуть ли не каждый час связываемся». «Давай рацию передам бедолаге, что все нормально». Связался с ученым, он был очень встревожен и нетерпелив, тараторил без умолку. «Почему сразу не вернулся? Артем, что слабый? Там были выжившие? Что с персоналом? Прием!» «Да не тарахти, док! Лаба на месте. Персонал тоже, только все с пулями в башке. Повезло тебе, что не устроился к ним работать». «Как? Как так?» – расстроенно пробормотал он. «Вот так. Кто-то явно заметал следы. Забрал все препараты и почти все документы. Уцелевшие листы я унес с собой, хотя, думаю, я еще вернусь в ту лабораторию». «Да-да, обязательно. Артем, обязательно. И меня с собой возьмешь, я должен все изучить». «Как вода в канализации? Стоит или уровень упал?» «Уменьшается понемногу, но пройти пока, наверное, не получится». «Я нашел другой путь, через верх». «Отлично!» – радостно воскликнул он. «Нужно как можно скорее туда отправиться». «Согласен. У меня вообще идея перебраться туда жить». Ева странно на меня посмотрела, а док резко замолчал. «Жить?» – наконец выдавил он. «Да, что такого, там все». «Погоди, обсудим это при встрече. Частоты могут прослушиваться». «Понял, тогда до встречи», – сказал я. «Жду тебя, конец связи». Я вернул рацию Еве. Та все еще смотрела на меня удивленными глазами. «Что за переезд? Что за лаборатория?» «Забирает меня на опыты», — пошутил я. «А, ну ладно. Я уж думала, что-то серьезное». «Ну, вообще все серьезно. Я нашел заброшенную научную лабораторию. Там то ли над вакциной работали, то ли над вирусом. Находится под землей. Но вытяжная система работает даже без электричества каким-то образом. Ну и энергия там есть. Огромный генератор, отопительный котел, газовые плиты, бойлеры. А еще есть запас еды, воды и комфортные жилые помещения». «Горячая вода? Я согласна», — обрадовалась Ева. «Отлично. Но сначала нужно обсудить все с доком. Он знает об этой лабе намного больше. Если этот переезд опасен, то придется от него отказаться». «Я ради нормального душа готова рискнуть». «Кстати, ты к крысам как относишься?» «Фу, ненавижу этих тварей. Там что, крысы живут?» «Ну, они теперь со мной будут жить. Я их приручил. Но там рядом есть их гнездо». «Какой ужас! Зачем они тебе?» «Ну, они меня выручили в трудную минуту. Позже, конечно, заменю их на кого-то посильнее. Вот бы охотника приручить. С такой кисой в разведку можно и на штурм. Но не переживай, у тебя будет своя комната без крыс. Да и в убежище их можно не пускать, пусть дежурят у входа». «Правильно. А это убежище большое, мы справимся с уборкой?» «Справимся. Я бы еще Валере предложил с нами жить». «Это тот, которого похитили?» «Угу. Нужно его вызволить». «И Карину?» «Да, и твою сестру тоже. Но пока я слабоват для этого. Нужно получить 10-й уровень. Там вроде будет хорошее усиление». «Я тоже хочу». «Ну тогда иди на второй этаж, выбери себе балкон, включи музыку попротивней и начинай фармить. А я пойду отзову своих амазонок». «Я тут накрафтила коктейлей. Возьми с собой», — предложила она. «Тебе они нужнее». «Я много сделала. Нам двоим хватит. Вот, держи 5 штук». Я принял ее подарок, а затем помог спустить все ее вещи с чердака. «Похоже, он нам больше не понадобится. Нужно только всех голубей с собой забрать. Их тут больше 10 еще осталось, плюс новорожденные голубята». А затем отозвал девочек с улицы, а они прихватили с собой тела всех убитых ими мутантов. Даже поделились с рабочими и остальными бойцами. На данный момент у меня было 9 солдат, 4 рабочих, 2 крысы и 1, можно сказать, босс, Громила. Я решился познакомить их с Евой. Нам предстоит совместная дорога, да и проживание. Мой авторитет среди моих альтернативно живых людей был достаточно высок, и я решил рискнуть. Но делал это осторожно. Знакомил всех с ней по одному. Если кто и сорвется, я смогу его остановить. А Ева включила на колонке медленную красивую музыку. Однако, вопреки моим опасениям, все прошло спокойно. Рабочие вообще не проявляли никакой агрессии. Крысы тем более. Правда, Ева смотрела на них с нескрываемым отвращением, и они как будто это чувствовали. Проблемы были только с врединой и двухметровым мертвяком. Первая, как обычно, ворчала, что они едят всякую гадость, а у меня тут вкусный живой человек под рукой. Но быстро успокоилась после моих объяснений, что Ева для меня очень важна, и нападение на нее расценивается как нападение на меня. Вредина даже извинилась, хотя я этого не требовал. А вот здоровяк, не слушая моих слов, пошел на девушку, оскалив зубы. Даже музыка не помогла. Долго не раздумывая, я убил его. Нужны мне такие кадры. Либо мои мутанты меня слушаются, либо идут на корм остальным. Хотя Ева и сама способна за себя постоять, но мне нужна дисциплина. Я вытащил тело здоровяка к остальным и громко заявил. Он хотел убить Еву. Он не выполнил мой приказ. Я такого не потерплю. Так будет с каждым, кто меня ослушается. Если не нравится, я вас не держу. Никто и не рыпался к выходу. Я еще немного пояснил им, на каких условиях мы можем сосуществовать, и все меня поняли. Я главный, кто с этим не согласен и не собирается выполнять все мои приказы, может идти лесом. Ева неприкосновенная. Кто к ней сунется, пойдет на корм остальным. После воспитательной беседы все принялись поедать прокачанного мутанта. Больше проблем с дисциплиной не было. Ева вышла на балкон второго этажа и включила на блютуз-колонке максимально отвратительную музыку, которая только была на наших телефонах. «Да, сука, новый автомат, Е-47 АК! Сука, мы палим города, Ра-та-та-та-та! Да, сука, это на века, Па-па-да-ка! То, как мы валим на битах, Окей!» Меня самого начала охватывать ярость. Хотелось разбить эту колонку и убить всех, до кого только смогу добраться. Но больше всего хотелось убить исполнителя. «Это что за херня играет?» — едва сдерживаясь, спросил я. «Моргенштерн вроде. Его дети очень любят», — ответила Ева. «Я, пожалуй, пойду, а то не сдержусь. Свяжусь с тобой, как доберусь до Шварца». «Хорошо», — ответила девушка, запуская вниз огненный шар. «Если что, прячься на чердаке». Я спустился вниз, приказав своим охранять первый этаж, и напомнил, что Еву трогать нельзя. Напротив, ее нужно защищать любой ценой. Вышел на улицу и обошел здание. Ева собрала под своим балконом уже с десяток мертвяков. Те тщетно пытались до нее добраться или пробраться в дом. Но каждые несколько секунд один из них умирал. По-моему, это отличный способ фарма. Не хуже, чем логово крыс, а может даже лучше. За зараженных людей опыта побольше дают. Напротив дома я заметил необычную картину. Один мертвяк подошел к бару, который я ранее зачистил, открыл дверь и вошел внутрь. Я не заметил его уровня, но интеллект меня поражал. И, кажется, я раньше его уже видел. Он тогда просто стоял и пялился на здание бара. Я решил узнать, кто он такой, и пошел за ним. Тем более, что у меня была еще одна свободная ячейка для обращения. Но, войдя в бар, я никого не увидел и даже не слышал. Обыскал новое помещение и подсобные. Он мог выйти через заднюю дверь. Но зачем он вообще заходил сюда? Времени гнаться за ним не было. И я отправился к доктору. К тому же дорога занимала около часа. Я даже не отвлекался на фарм. Ну, почти не отвлекался. Убил парочку одиночек и небольшую группу из трех слабеньких зараженных. Накопил 300 единиц ДНК. Для обращения сильного мутанта этого недостаточно. Но того громила у меня ушла почти 1000. Так что приручать никого не стал. Нужно копить. Вдруг кошечка попадется. Но попалась мне вовсе не кошечка. Мне попались старые знакомые на великах. Сначала я просто заметил их двухколесные средства передвижения. Они стояли у входа в магазин. Я не мог упустить такую возможность и, активировав невидимость, вошел внутрь. Магазин, естественно, был практически пуст. Осталось только самое бесполезное – соль, стиральный порошок, специи. Хотя, думаю, еще пара недель, и это все тоже унесут. Рейдеры искали съестные припасы. Нашли немного подсолнечного масла, муки, макарон. Все это они уложили в корзинку, которую можно прикрепить к велику. Четверо парней стояли у входа то ли в подсобные, то ли в складские помещения и спорили, кто пойдет первым. «Давай, зеленый, считай это посвящением. Не пойдешь, можешь тут и оставаться». «Какой оставаться? Нас этот самурай хренов закопает. Скажем, что его сожрали». «Да ладно, парни, идем вместе», — послушался знакомый голос. «Да его нету, я узнаю. Растаман. Ты смотри, уже подружился с ними». «Не, зеленый, это твой бой. Нам слабаки в отряде не нужны. Ты или зачистишь этот склад, или мы с тобой прощаемся». «Да я пацифист вообще по жизни. Такие долго не живут. Убить их, что ли? Заодно спасу этого бедолагу. Хотя он как будто не хочет, чтобы его спасали. Давно уже мог дёру дать». «Давай иди. Может, там вообще никого нет». «Ладно, ладно. Только мне мой Боня нужен. Да хоть волыну доставай, если она у тебя есть». Но Растаман достал из инвентаря бонг, отключил свой шланг от противогаза и подключил к курительному устройству. «Смотрите, что этот чел удумал! Обдолбаться перед смертью решил!» Раста затянулся, поджигая бонг зажигалкой, затем выдохнул дым, но тот остался под маской. «Не, зомбаки не любят этот запах. Я вообще с одним даже скорешился». «Ха, смотрите, как его убило быстро. Совсем уже упоролся. Ладно, иди уже, нам возвращаться пора. Если хавку найдешь, с нас бухло». Валера нехотя шагнул за дверь, не закрывая ее за собой. Я пошел следом за ним, стараясь не зацепить никого из наблюдателей. Проходить сквозь людей я все же не умею. Хотя было бы круто. «Привет», прошептал я. «А кто здесь?» Также шепотом спросил Раста. «Твой кореш, зомбак». «Блин, чё-то реально накрыло». «Не тупи. Я увидел велики и зашел сюда». «А чё я тебя не вижу?» «Это навык. Какой же он тупой все-таки». «А, ясно. Ты чего не сбежишь от них?» «От кого?» «А, не, они вообще нормальные. С ними даже весело. Прикинь, у них там горячая вода есть и еда свежая. Мясо в морозильниках, овощи сами выращивают. Свет даже есть и плойка. Я вчера полдня в Mortal залипал». «Нормально вообще. Я за него переживаю. Думаю, как освободить. А он там в PlayStation играет». «Так ты с ними хочешь остаться?» «Ну да, чё такого? Да они же тебя на съедение мертвякам отправили». «А, ну это типа посвящение у них. Если выживут, то дальше уже на равных будем. Я тут лабу подземную нашел. Там тоже есть свет, горячая вода, еда, и даже туман туда не попадает. Хотел пригласить тебя на сожительство». «Ну, не знаю. У них там девочки есть. Я с одной даже познакомился. Лучше пока там потусуюсь». «А что, неплохая идея. Оставить его там, чтобы присматривал за гоблином и как там второго? Фрион, кажется. Разузнать бы еще поподробнее, где они энергию берут и как выращивают овощи. Я бы вообще с ними даже поторговал. За килограмм свежего мяса я хоть все свои консервы отдам». «Ладно, тебе нужно этот склад зачистить?» «Ну, типа да». Я осмотрелся, помещение небольшое, а за ним еще одно. В первом было двое зараженных, но на Валеру они почему-то не реагируют. Сначала я грешил, что это из-за меня, но затем вспомнил про свою невидимость. Значит, и правда, их запах конопли отпугивает. Интересно. «Давай так, я с ними разберусь, а ты мне все расскажешь про лагерь гоблина». «Да базара ноль, братан. Я б тебе и так рассказал, но если подсобишь, вообще огонь будет». С зараженными справиться было легко. Один четвертого уровня, второй вовсе третьего. А вот в следующей комнате было сразу трое пятиуровневых мертвяков. Правда, те не заметили меня, так как были увлечены поеданием консервов. Разрезанные банки валялись повсюду. Не менее сотни было уже съедено. Остальное пока что было в картонных коробках. Еще бы полчаса, и этот запас был сожран мутантами полностью. Я атаковал быстро. Первого убил несколькими ударами, но второй и третий тут же отреагировали и набросились на меня вдвоем. Ума им, мягко говоря, не хватало, хотя пятый уровень должны бы уже поумнеть хоть немного. Но Сережи пихали друг друга, будто соревновались, кто из них умрет быстрее. Я осчастливил самого быстрого, а затем и его товарища. Затем забил инвентарь уцелевшими консервами. Заметил одну любопытную особенность. Если банки одинаковые, то их помещаются несколько штук в одну ячейку инвентаря, а точнее 4. То же самое было с коктейлями Молотова, что скрафтила Ева. Правда, они складировались по 2 в ячейку. Раньше такого вроде не было. Или я просто не замечал. У меня было свободно 9 ячеек, и я прихватил с собой 36 банок сардин, паштета и тушенки. «Готово», — сообщил я Валере, выходя из второго помещения склада. «Ну ты в натуре монстр. Ну, в хорошем смысле». «Угу. Сейчас я уйду через черный ход, а ты скажи своим, что сам всех убил». «Спасибо, братишка. Буду должен». «Конечно, будешь. Мне нужна информация о лагере Гоблина и о нем самом. Сколько там людей, какие у них уровни, навыки, оружие. Как еду выращивают, как очищают воздух, воду, где энергию берут». «Добро. Все узнаю, потом расскажу тебе. Нужно придумать, как нам встретиться». «Давай тут через неделю», — предложил он. «Давай лучше у тебя дома, через неделю в то же время». «Лады», — согласился Раста. Я тут же протянул ему свой телефон и попросил вбить напоминание в календарь. «Ну все, я пошел, расскажу, что уделал 5 мертвяков». «А чем ты их уделал?» «В смысле?» — не понял он вопроса. «Каким оружием? Ты же спалишься на самом простом вопросе». «Мля, в натуре». Я выстрелил одним когтем в одно из тел и произнес. «Возьми мой коготь, скажи, что он у тебя давно, как нож используешь». Оторвал у мертвого мутанта. Раста кивнул, доставая оружие из тела. Затем мы распрощались, и я отправился к доку, а Валера пошел хвастаться своими успехами. Других приключений на моем пути не было, и я добрался до убежища Шварца через вход на мусорнике, прихватил по пути канистру бензина. Пустая емкость была в мусорном баке, а бензин слил с одной машины. «Ну, наконец-то!» — обрадовался док моему появлению. Я прошел процедуру дезинфекции, уселся на стул и начал рассказывать ему обо всем, что видел в лаборатории. «Да-да, убежище хорошее», — согласился со мной ученый. «Но есть один нюанс». «Слушаю». «Правительство знает об этом месте. Рано или поздно они могут туда вернуться». «Нахрена?» «Забрать оставшиеся документы или оборудование. Может, как убежище решат использовать. А может, и вовсе возобновят исследования». «Что-то я правительство давненько не видел. Ни военных, ни еще кого». «Это не значит, что их нет. Попрятались, наверное». «Зашибись, они защищают своих граждан». «Они защищают себя. На улицах слишком опасно, и даже крупный отряд военных может не справиться с зараженными. Действовать незаметно такой отряд не сможет». «Значит, и вернуться они не смогут». «Не знаю. Если бы не туман, они бы могли использовать бронетехнику. Но со временем туман может рассеяться. Нужно взвесить все риски». «Есть еще риск, что это место найдут местные банды. Для них это будет просто идеальное место. Они живут в ужасных условиях». «Я живу в таких же. Поэтому и хочу перебраться в лабу. Я и сам хочу. Ладно, давай сходим туда, я все осмотрю. Может, получится переделать ключ-карту». «Это возможно?» «Пока не знаю. Нужно осмотреть панель управления лабораторией. Если получится ее разблокировать, то я смогу сделать ключи, без которого даже вояки не смогут попасть внутрь». «А они разве не смогут взорвать дверь?» «Убежище способно пережить ядерную атаку. Уж обычную взрывчатку его стены и двери точно выдержат». «Ладно, идем», — согласился я. Шли мы через поверхность. В канализации могло остаться еще много крыс, а я не хотел рисковать жизнью доктора. Он мне еще пригодится. Хотя на улицах тоже было не очень безопасно. Но я за счет своего слуха и невидимости смог провести Шварца по безопасному маршруту. Лишь пару раз к нему приближались слабые мутанты, но их даже не пришлось убивать. Он успокаивал их с помощью музыки. Плейлист у него был подобран грамотно. Даже я с хорошо прокачанным интеллектом частично погружался в эти прекрасные звуки, напрочь теряя интерес ко всему происходящему вокруг. На складе меня верно ждал скучающий Громила. Док нервно на него поглядывал, удивляясь, что я его полностью контролирую, хотя и мутант посматривал на Дока с нескрываемым желанием полакомиться вкусным свежим мясом. Склад Шварца не интересовал, и мы быстро переместились в лабораторию. Вот там у него снесло крышу от радости. Он с фанатичным взглядом осматривал все вокруг, восхищаясь даже напольным покрытием. Внезапно на связь вышла Ева. Ее голос дрожал, слышались ноты паники и отчаяния. «Артем, тут они пришли», — прошептала она. «Сколько их?» — сразу понял я, о ком речь. «Их больше 10, они знают, что я здесь. Забрасывают в окна горящие бутылки, мне страшно». «Беги оттуда, если сможешь, я скоро буду», — ответил я.